все жители ЮАР страдали из-за того, что их страна все больше превращалась в полицейское государство из-за страха перед боевиками негритянского сопротивления. Все больше темнокожих активистов объединялось вокруг руководства запрещенного Африканского национального конгресса АНК, главным символом которого служил заключенный в тюрьму с 1962 года Нельсон Мандела. Даже кое-кто из молодых представителей белого населения ЮАР стал громогласно выступать с критикой унаследованной ими системы, и войны в Намибии с Анголой утратили свою поддержку в массах. В условиях нараставшего раскола в стране африканеров правительству пришлось вывести войска из Анголы и согласиться на мирное урегулирование для Намибии, в результате которого эта страна в 1988 году получила независимость под властью негритянского большинства. Непопулярный одновременно среди либералов и консерваторов, президент Питер Виллем Бота в 1989 году вынужден был уйти в отставку. Сменивший его Фредерик Виллем де Клерк ждать долго не стал и объяснил всем свои намерения провести реформы с отменой апартеида навсегда. Он предоставил намного больше свободы для выражения политического протеста и деятельности оппозиции. Покатилась волна разрешенных митингов и шествий. Освободили из тюрем заключенных вожаков негритянского национализма. С окончанием холодной войны такие изменения оказались весьма своевременными. Даже консервативные предводители африканеров боялись появления фотографий с изображением сотрудников южноафриканской полиции, стреляющей по толпам протестующих, которые мгновенно облетали всю планету, в то же самое время, когда коммунизм мирно уступал дорогу в Восточной Европе. Как-то вдруг радикально открылся путь вперед. В феврале 1990 года де Клерк провозгласил новый курс Южноафриканской республики. 9 дней спустя выпустили из тюрьмы предводителя АНК Нельсона Манделу. Он давно вел спор с правительством ЮАР о том, какими должны быть последующие шаги. При всей жесткости его слов Мандела демонстрировал обнадеживающие признаки нового реализма по поводу будущей судьбы белого меньшинства под властью черного большинства. Причем сами африканеры в его реализм верили с трудом. Его размышления о будущем республики только подстегивали нетерпеливых темнокожих политиков. Нельсону Манделе предстоял очень трудный путь, чтобы не сбиться с выбранного курса, тем более, что он провел в заключении 27 лет. Переход к демократическому правлению в Южноафриканской республике оказался очень непростым. Даже при том, что де Клерк, действуя стремительно и решительно, к концу 1991 года во многом успел отменить правовую базу апартеида, среди белого меньшинства нашлось немало противников проводимых им изменений. Но не убийство в 1993 году знаменитого лидера АНК левого толка Криса Хани, ни конфликты на этнической почве в негритянских городках, часто разжигавшиеся провокаторами внутри государства апартеида, не могли закрыть путь к власти большинства. В конечном счете подавляющее большинство граждан ЮАР всех рас увидела в Нельсоне Манделе, почтительно называемом по имени его клана Мадибой, гаранта политической стабильности и экономического прогресса в новом многонациональном государстве. Когда в 1994 году его избрали президентом ЮАР, Мандела говорил о возрождении страны и чувстве собственного достоинства, возвращенном всем южноафриканцам. Но все это случилось в следующем году, когда президент Мандела натянул на себя белоснежную футболку национальной команды ЮАР по регби «Спрингбокс» по случаю ее победы на чемпионате мира И с того момента этот человек стал считаться символом национального единства как для белых, так и для черных. «Магия Мадибы нам помогла», — признался белый капитан команды. В 1999 году, когда Мандела уступил пост президента страны, все население ЮАР имело основание повторить его слова. В Южной Америке в конце века тоже наблюдались большие изменения. Для подавляющего большинства ее населения предыдущие десятилетия обернулись неутешительными с точки зрения роста благосостояния и уровня жизни результатами. После обнадеживающего начала XX века народы Латинской Америки, как казалось, погрязли в нерешенных проблемах, оставшихся от предыдущего этапа истории, да и созвездия на международном небосклоне выстраивались не в их пользу. В 1900 году ситуация в ряде латиноамериканских стран не только начала возвращаться в спокойное русло, но и появились ростки процветания. Одной из богатейших стран в мире считалась Аргентина. К изначально приживленным колониальным атрибутам на этом континенте добавилось культурное влияние Европы XIX века, прежде всего Франции, к которой в постколониальный период тянулись латиноамериканские сливки общества. Высшее сословие подверглись мощной европеизации, и отразилась она в современном виде многих крупных городов континента точно так же, как теперь они отражают нынешнюю европейскую иммиграцию, начинающую разбавлять старинную колониальную верхушку. Что касается потомков исконных американцев, то их практически повсеместно полностью отодвинули в сторону от магистрального пути прогресса. В одной или двух странах удалось добиться такого их подавления, что можно с полным на то основанием говорить о полном исчезновении. Почти все латиноамериканские государства относятся к категории производителей сельскохозяйственных или минеральных товаров для вывоза за рубеж. Некоторые из них подбирались к уровню относительно высокой урбанизации. Только их промышленные секторы брать в расчет не приходилось по причине ничтожности, и на протяжении долгого времени их властей совсем не беспокоили социальные и политические проблемы, терзавшие Европу XIX века. Потоки капитала поступали на этот континент эпизодически и малыми партиями, прерываемые финансовыми катастрофами и крушениями иллюзий. Единственная социальная революция в латиноамериканском государстве до 1914 года, в противоположность бесчисленным изменениям в составе персоналей государственных учреждений, началась со свержения мексиканского диктатора Порфирио Диаса в 1911 году. Она открыла путь для длившихся без малого 10 лет междоусобиц, унесших жизнь миллиона человек, но активнейшую роль в ней сыграл средний класс, считавший себя обделенным существовавшим тогда режимом, а не промышленный или сельский пролетариат. Среднему классу удалось монополизировать власть до 1990-х годов под руководством политиков появившейся тогда партии. При том, что в подавляющем большинстве латиноамериканских стран может возникать сколько угодно классовых конфликтов в сельской местности, их народов не коснулись социальные ужасы, пережившие индустриализацию и урбанизацию Европы. Эти внешне вселяющие надежду страны исправно пережили Первую мировую войну. Тем более, что она принесла им важные изменения в отношениях с Европой и Северной Америкой. До 1914 года, при всем их преобладающем политическом влиянии в бассейне Карибского моря, на юге американского континента США большим экономическим весом не обладали. В 1914 году на американцев приходилось всего лишь 17% всех иностранных инвестиций к югу от Рио-Гранде, на Великобританию намного больше. С ликвидацией в Первой мировой войне британских владений все изменилось. К 1919 году США числились крупнейшим иностранным источником инвестиций, поступавших в Южную Америку. И на них уже приходилось около 40% иноземного капитала, прописавшегося на континенте. Тут подкрался мировой экономический спад. В 1929 году открылся вход в новую и неуютную для латиноамериканских государств эпоху, когда для них на самом деле закончился XIX век и начался век XX. Многие не выполнили своих обязательств по платежам иностранным инвесторам, и одалживать капитал за границей стало не у кого. Завершением былого процветания настал черед националистического подъема, иногда направленного против остальных латиноамериканских государств, иногда против северных американцев и европейцев. В Мексике и Боливии провели экспроприацию иностранных нефтяных компаний. Традиционно преклонявшиеся перед Европой олигархи утратили доверие из-за неспособности справиться с проблемами, возникшими в силу резкого сокращения национальных доходов. С 1930 года случилось больше военных переворотов, восстаний и провалившихся мятежей, чем за все время, начиная с войн за обретение независимости. В 1939 году снова пришел достаток, так как товарные цены пошли вверх благодаря повысившемуся спросу на сырье, необходимое для ведения войны. В 1950 году эта тенденция сохранилась за счет Корейской войны. Вразрез с расхожим заблуждением по поводу восхищения правителей Аргентины режимом нацистской Германии и свидетельствами немецкого интереса к отдельным другим республикам, большинство правителей в Латинской Америке одобрительно относились к политике союзников по антигитлеровской коалиции и США. Большинство из них еще до окончания войны официально вступили в ООН, а власти Бразилии даже отправили в Европу свой малочисленный экспедиционный контингент и этим жестом сразили соседей по континенту на повал. Глубочайшие для Латинской Америки последствия войны проявились, однако, в сфере экономики. Огромное значение теперь приобрела старинная зависимость от США и Европы с точки зрения приобретения промышленных товаров, которых теперь откровенно не хватало. В ряде стран набирал обороты мощный порыв к индустриализации. На городских трудовых ресурсов, наращенных индустриализацией, в послевоенную эпоху поднялась политическая сила новой формации, пополнившая список в качестве соперника военнослужащих и представителей традиционных правящих верхушек. Участники авторитарных, полуфашистских, но пользовавшихся поддержкой народных масс движений, привели к власти сильных личностей нового поколения. Самым известным из них числится политический и военный деятель Аргентины Хуан Доминго Перон. Но в Колумбии в 1953 году и в Венесуэле в 1954 году появились такие же правители. Коммунизм не пользовался в народных массах подобным успехом. Существенное изменение пришло, причем не в результате войны, путем, которым Вашингтон использовал свою неоспоримую власть в зоне Карибского моря. 20 раз за первые 20 лет 20 века американцы своими вооруженными силами непосредственно вмешались в дела соседних республик, дважды доходя до того, что образовывали собственные протектораты. Между 1920 и 1939 годами случилось всего два таких вмешательства – в делах Гондураса в 1924 году и Никарагуа два года спустя. К 1936 году никаких американских войск нигде на территории латиноамериканских государств не находилось, кроме как в соответствии с двусторонним соглашением на базе Гуантанамо на Кубе. Опосредованный нажим тоже ослаб. В значительной мере свою роль сыграло трезвое признание изменившихся обстоятельств. В 1930-х годах никакого прока от прямого вмешательства в чужие дела не просматривалось, и президент Рузвельт записал себе в актив провозглашение политики так называемого «добрососедства». Впервые он использовал название такой политики в своем обращении к американскому народу при вступлении в должность, которой предусматривается невмешательство всех американских государств в дела друг друга. Рузвельт, к тому же, первым из всех президентов США, совершил поездку в латиноамериканскую страну по официальным делам. При известном подталкивании из Вашингтона эта новая политика послужила открытию периода дипломатического и ведомственного сотрудничества на континенте, стимулировавшегося к тому же ухудшением международной обстановки и растущим осознанием конкретных немецких интересов в этих странах. Такая политика принесла успех в виде прекращения кровопролитной Чакской войны между Боливией и Парагваем, бушевавшей с 1932 года по 1935 год, а кульминационный момент наступил с подписанием в 1939 году декларации о латиноамериканском нейтралитете, которая объявлялась 30-мильная нейтральная зона акватории Латинской Америки. Когда в следующем году в Монтевидео для укрепления уругвайского правительства, которому грозил нацистский переворот, отправился крейсер США, всем стало ясно как никогда, что доктрину Монро и поправку Рузвельта к ней в Вашингтоне тихой сапой развили в нечто больше похожее на систему взаимной безопасности. После 1945 года Латинской Америке снова предстояло отражать, как в зеркале, изменяющуюся международную ситуацию. В то время как на заре холодной войны в политике США преобладали европейские проблемы, после Кореи в ней снова наметился ясный крен в сторону юга своего континента. Вашингтон не столько беспокоили периодические проявления латиноамериканского национализма при всей его антиамериканской направленности, сколько опасность усиления в западном полушарии советского влияния. С холодной войной пришла большая избирательность в предоставлении американской помощи латиноамериканским правительствам. К тому же теперь, по мере необходимости, пришлось прибегать к тайным операциям. Например, к свержению в 1954 году в Гватемале правительства, пользовавшегося поддержкой коммунистов. В то же время влиятельные политики США видели насущную необходимость в ликвидации нищеты и недовольства народа, которые они считали опорой коммунизма. Они предоставляли больше экономической помощи. Латинской Америке досталась совсем крошечная доля того, что направлялось в Европу и Азию в 1950-х годах, зато намного больше там получили в следующее десятилетие, и нахваливали правительство, объявлявшее о намерении провести социальные реформы. К несчастью, каждый раз, когда программами таких правительств предусматривалось искоренение американского контроля над капиталом посредством его национализации, в Вашингтоне давали задний ход и требовали такого большого возмещения утрат, что проведение реформ становилось неимоверно трудной задачей. Поэтому, в общем и целом, порицая чрезмерное сосредоточение власти у отдельных авторитарных режимов, таких как существовавшие на Кубе до 1958 года, американская администрация отдавала предпочтение отстаиванию в Латинской Америке, как и в Азии, консервативных интересов. Картина не всегда выглядела однообразной. Власти ряда стран действовали вполне толково. Обратите внимание на Боливию, где в 1952 году провели земельную реформу, но оставалось верным то, что на протяжении практически всего предыдущего столетия беднейшие латиноамериканцы фактически даже не слышали о правителях-народниках или консерваторах, ведь их вожди прислушивались к мнению населения только городов. А хуже всех жили земледельцы, львиную долю которых составляли американские индейцы по происхождению. Все же, как бы ни тревожились политики в Вашингтоне, революционная деятельность в Латинской Америке протекала вяло. даже несмотря на победоносную революцию на Кубе, с которой связывали много надежд и которую одновременно боялись. Во многих отношениях кубинская революция представляется исключительным делом. Особое значение Кубы определяется ее местоположением в относительной близости к побережью США. Подходы к Панамскому каналу, как часто оказывалось, играли в американских стратегических представлениях гораздо большую роль, чем Суэцкий канал значил для британцев. К тому же Куба подверглась особенно тяжелым испытаниям во времена Великой депрессии. Судьба ее народа фактически зависела от одной сельскохозяйственной культуры – сахарного тростника, и потребителем его урожая числились одни только США. Такими экономическими кандалами, или, другими словами, слишком тесными, даже тяжкими, так называемыми особыми отношениями, Куба, как ни одно другое латиноамериканское государство, была прикована к США. Напомним об исторических связях, возвращающих нас в 1898 год и к обретению независимости от Испании. До 1934 года кубинской конституцией предусматривалось специальное положение, ограничивающее дипломатическую свободу Гаваны. Американцы все еще держали на этом острове свою военно-морскую базу. В городскую недвижимость и объекты коммунального обслуживания шли крупные американские капиталовложения, а Куба с нищетой ее населения и низкими ценами привлекала американцев, ищущих развлечений за играми и с доступными девушками. Итак, не стоит удивляться тому, что на Кубе зародилось мощное антиамериканское движение, пользовавшееся массовой общественной поддержкой. На протяжении долгих лет администрацию США обвиняли как истинную власть, стоявшую за плечами консервативного послевоенного кубинского режима. Хотя после того, как в 1952 году диктатор Батиста пришел к власти в Гаване, такие обвинения прекратились. В Государственном департаменте его отказались признавать и в 1957 году прекратили оказывать ему помощь. К тому времени против крайне продажного правительства Батисты начал партизанскую борьбу молодой националист, юрист по специальности Фидель Кастро. За два года он смог справиться с ненавистным ему режимом. В 1959 году в качестве председателя Совета министров новой революционной Кубы он назвал свой общественно-экономический строй гуманистическим, а не, обратите внимание, коммунистическим. Подлинные цели Кастро все еще остаются загадкой. Возможно, ему самому было не совсем ясно, что он тогда хотел. С самого начала его соратниками числились люди самых разных убеждений, от либералов до марксистов, мечтавших свергнуть Батисту. Тем самым он смог заручиться поддержкой администрации США, оказавшей ему мимолетное покровительство как карибскому Сукарно. Носители американского общественного мнения боготворили его как романтическую фигуру, и бороды стали модным атрибутом американских радикалов. Отношения с Вашингтоном быстро испортились, как только Кастро начал вторгаться в американские деловые интересы, начав при этом с аграрной реформы и национализации сахарных концернов. Он к тому же публично осудил ярых поклонников американского образа жизни в кубинском обществе, сочувствовавших прежнему режиму. Антиамериканизм был логическим средством, возможно, единственным доступным Кастро на пути объединения кубинцев, принявших участие в революции, и практически не вызывает сомнения то, что сам он разделил некоторые из этих воззрений. В скором времени администрация США разорвала дипломатические отношения с Кубой и приступила к другим видам нажима.